то, положил лапу мне на голову, удерживая в неподвижности, а второй натянул на мое лицо мокрое вонючее полотенце и, перехлестнув сзади узлом, стал затягивать. Он что-то рано начал мычать. Глухо донесся голос, кажется, Геры. Засмеялись веселые палачи. А воздух? Че он мычит, не знаешь? А, да. Острие фенки зашарило по полотенцу, проткнулось. Соленый вкус крови. Оттяг. Язычок, извиняйте, пришлось подпортить. Ну все, ложись отдыхай. Устало, как заслуженный хирург, произнес Гера. Резко встав, я стал нащупывать свою полку. Да он шконку найти не может. Может, проколоть все же глазки? Я замотал головой и быстро забрался. Ах, вот он самый эффект. Ссыхаясь, мокрое полотенце сокращается и жмет. Умельцы. Хрящ, похоже, сломается. Такой боли ни в какой драке не имел. Это что-то особенное. Прерывисто дыша, я резко уселся, скинул ноги. Надеялся, может, такое мое дыхание их разжалобит. Храпят хлопцы. Один внизу, другой напротив, после трудного дня. «Сссс!» — просвистел от боли. Глухо. Ухватил сзади за узелок. Мертво затянулся. Все, кранты. И главное, не забывать надо, что это все большая удача, что если полотенце сорву, по-настоящему уделает. Милости в Бог. Но несколько странен. Со всеми, что ли, так? Да нет, не со всеми. Мне еще повезло. Другим кости ломают, а мне... Я с ужасом ощупывал свою голову. Это не моя голова. Размером с апельсин и, наверное, будет уменьшаться. Полотенце-то еще влажное и жутко горячее. Я спрыгнул с полки. Пойду прогуляюсь на прощание с самим собой. Фамилию, видимо, изменить придется. Красота. Возьму, например, фамилию Кьерк Егоров. Все равно никто уже прежнего не увидит меня. Или Успрыгин. Бодро, динамично. Можно Маша Котофеева взять. Все равно пол мой больше не заинтересует никого. Но ты, Котофеев, стой. Ротмистр Полотенцев был такой персонаж в революционном фильме. Я глухо захохотал. Надо заболтать это дело, отвлечься. Языком ты владеешь, надеюсь? И тут уж никто тебе не будет мешать. Свобода. Какую же фамилию мне теперь подобрать к уменьшенной голове? Умыцкий, Бульдоцкий, Мамкер. Валерий По, Максим Канистров, сыпя, обхватив головеньку руками, метался по камере. Не дай бог, разбужу богатырей, решат доработать. Блукаев, Гунун, Едоха, Гарпеня. Утро тут бывает вообще. Мистер Дуц. Нафталахов? Бег мой замедлялся. Цверимба, Бшхва, Ущелев, граф Паскотини, Ресничка, Гниюшкин —